Глава 64. «Мэгги, Мэгги, милая, даже прекраснейшая из всех богинь не следует вставать посреди улицы с раскрытым ртом. Гаррет, ты несносен». «Знаю, но объясни, чем я рискую. Я сам по себе не принимал ничью сторону и никогда не приму. Однако вас мне в этом убедить не удалось. Посему мы приблизительно одинаково заботимся о том, что друг с другом станется. А раз я обязательно кого-то обижаю, чтобы не делал, переживать нечего. Добро пожаловать в зверинец Гаррета». Дин приоткрыл дверь пошире, пропуская нас, но в нашу сторону даже не поглядел. Его внимание было приковано к соблазнительным фигуркам в коридоре. «Жаль, что ты не видел звездочку. Она бы тебя доконала», — сказал я ему. «Пустышка», — бросила Магдар. «А зачем ей ум при такой внешности?» «Типично мужской взгляд». Адетт неожиданно ожила. Она вздрогнула и стала видимой. Дин нисколько не утратил интереса к совушкам, однако на Адетт не отвлечься не мог. Естественно, ведь это рыжеволосая стерва из тех, кто способен свести с ума самого стойкого из мужчин. «Видишь?» — сказал я. «Грезы порой сбываются». В его глазах Адетт выглядела, должно быть, воплощенным идеалом женской красоты в представлении Гаррета. «И кошмары тоже», — добавил я, поскольку Магадер почему-то предпочла материализоваться в одном из своих внушающих ужас обликов. «Я приготовлю чай», — выдавил Дин и направился в кухню. Впустив в дом попку дурака, который восседал на перилах крыльца и оглашал улицу стежками непристойного содержания, я захлопнул дверь. «Мерзкая пташка! Будто мне мало прочих хлопот с соседями». Магадер настороженно посмотрела на Адетт, но предпринимать ничего не стала. Я проводил своих спутниц в комнату покойника. Интересно, что на сей раз затеял старый уволень. Нас поджидали проснувшийся Кэт и оживленный 14-й, которого била мелкая дрожь. «Кто это?» — спросила Магадер, глядя на Кэт. 14-го она узнала, точнее, без труда определила в нем Херувима. «Гаррет, приведи девушек», — попросил покойник. «Дамы, будьте любезны, уймитесь, пожалуйста». Как сказал один мой знакомый, храбрость дается, чтобы ее испытывать. Я вошел в переднюю. Совушки забились в угол. Они были настолько перепуганы, что о бегстве и не помышляли. Неужели они так боятся милашки Мэгги? Впрочем, прозвище «разрушительница» вряд ли досталось ей только потому, что она любит бить посуду. «Пойдем, девочки. Не волнуйтесь, все будет в порядке. Вам ничего плохого не сделают». Димна попыталась сбежать. Я перехватил ее, похлопал пониже спины. Она мгновенно успокоилась. Вторая Лила тут же последовала ее примеру, кинувшись мне в объятия. Все очень просто. Откуда у девочек взяться уму, если шаиры были богами дикарей-скотоводов? Кажется, когда мы дегустировали пиво в заведении Стаги Мартина, пройдоха сказал, что эти боги — подонки небесного общества. Или то был не пройдоха, а покойник. Да какая разница? «Все будет в порядке», — повторил я. Мне было ничуть не жаль и Мара с Лангом. Пускай себе бултыхаются в Черном озере. Однако обрекать на подобную участь двух несмышленных девиц — верх жестокости. Не слишком воинственные божества миру еще пригодятся. «Дин, принеси пиво». Он появился из кухни в тот самый миг, когда я распахнул дверь комнаты покойника и остановился, пропуская совушек. В руках у Дина был большой поднос с чайником, кружками, блюдцами и моим пивом. «Я подумал, одним пивом вы не обойдетесь», — проворчал он, подразумевая еду. Совушки буквально притягивали его взгляд. Поднос в руках Дина задрожал. «Верно подмечено». Дин хотел что-то добавить, но тут заметил Магадер, пытавшуюся переменой облика показать всем, кто тут главный. «Мэгги, прекрати!» — рявкнул я. «Теперь понятно, почему вас вытурили с улицы богов. Главарь полный идиот, да и остальные немногим лучше. Кэт, перестань трястись. Это чашка моей матушки. Едва ли не последнее, что от нее осталось». «Что ты делаешь?» — прозвучал в моем сознании голос покойника.